Глава 21. Ария Энрика Каруза. К концу зимы трущобные кошки подразгладились, распушились, жмыхи и холодный воздух помогли этому малосимпатичному делу выращиванию кошек на мех. Коты обжирались жмыхами, и к началу марта у них появилось адское желание петь и выть по ночам. Начались невероятные концерты и рапсодии. Весь мир вокруг японца замяукал. Мяукала подушка, когда он ложился спать. Мяукало одеяло, мяукали канарейки и кролики, и даже негр Джим замученный хрипло примяукивал. Не мяукала только Лиззи. «Черт знает что! Ты японец или кот? Теперь-то я понимаю, что ты в душе своей кот и только притворяешься японцем!» «Да нет, я не кот!» — защищался японец. «Просто надо еще потерпеть, чтобы меха достигли могучего колорита!» «К черту, к черту! Если ты не кончишь дело, я сама завтра отравлю кошек своим пронзительным взглядом!» «Ладно», — сказал японец, — «видимо, пришла пора превращать наших питомцев в ценные меха». На следующий день в подвале снова появилась простуженная темная личность с дубовой колотушкой в руках. Джим ворчал. Помогать неприятному джентльмену ему никак не хотелось. Он жаловался, что у него болит голова и ноет поясница, что вначале он разотрет поясницу ядом гремучих змей, а уж потом изо всех сил поможет. В конце концов, его просто вытолкали во двор. «Я готов, сэр», — сказала личность по имени Фредди. «Я готов оказать вам посильную помощь». «Вы будете работать этой колотушкой?» — спросил Мали. «А, этот инструмент называется кроликобой. Правда, на кошках я его еще не пробовал. Но, в конце концов, это дело вашей профессии и вашего образования. Приступайте, а мы пока заведем граммофон. Джим, помоги джентльмену!» Лиззи притащила граммофон и стала его заводить. Послышалась ария из оперы Пуччини «Тоска». Ее пел Энрико Каруза. Кошкобой Фредди прослушал первые такты, восхищенно подцокал языком и ушел с колотушкой. И вернулся только, когда кончилась ария. Вся морда у него была расцарапана, кровь хлестала изо всех щелей его темной личности. «11, сэр!» — сказал он, задыхаясь. «Дайте едоформу!» «Почему 11? Должно быть 12?» «Одна вырвалась! Чуть глаз мне не выдрала, да и ваш проклятый негр меня за задницу ущипнул!» «Как это?» «А так! Только я достал из клетки эту кошку, он ущипнул! Он мне еще гремучую змею показал! Скорчил такую рожу! Точь-в-точь гремучая змея!» «Джим!» — вскричал японец. «Эй, Джим!» «Все в порядке, сэр!» — отвечал Джим, вбегая в подвал. «Все в порядке! Не беспокойтесь, сэр! Она уцелела! Я его как раз вовремя за задницу ущипнул!»